разбить считавшегося слабым врага в районе Магдебург, Люнебург, Брауншвейг и соединиться с танковой группой, которая форсировала Эльбу и вела бои в районе Юльцина. Ввиду формирования импровизированных соединений, разнообразия ситуаций, повсюду сковывавших наши силы, а также низкой укомплектованности армии, я оптимизма фюрера и генерала Венка не разделял. Я был убежден, что и сам Венк честно не верил в большее, чем в лучшем случае местный успех, не говоря уже о воздействии на ход всей операции. Но и тогда самообман Гитлера, которым он явно предавался, стимулировался генералами, пользовавшимися его доверием, вселял в него роковые надежды. Примечание. Высказывание Венка. Тот поначалу считал, что при предпринятом соответствующем выступлении под Берлином еще можно добиться успеха, но все же оказался достаточно умен и опытен, чтобы через несколько дней понять, его задача лишь открыть путь на запад, окруженным остатком 9-й армии. Однако в то же самое время Кейтель крайне энергично потребовал от него невыполнимой, ввиду сложившегося соотношения сил, деблокады Берлина. Только тот, кто, как я, сотни раз бывал свидетелем, сколь немногие из высших чинов отваживались в таких ситуациях открыто перечить фюреру и говорить ему, что они думали и что считали возможным, имеет право отвергнуть любое брошенное окружению Гитлера обвинение в бессилии. Йодль и я, как обычно, возвращаясь к себе в моей автомашине после доклада обстановки, удивлялись, насколько полным надежд кажется фюрер и с какой уверенностью говорит он о положении дел. Видно, Шернер и Венк вдохнули в него жизнь, или он и впрямь не видел всей безнадежности положения? Нет, он видел, но не хотел признавать. 23 апреля мы снова в привычное время явились для доклада. Я сразу почувствовал, что настроение Гитлера изменилось, словно нависли свинцовые облака. Лицо его стало из желто-серым и совершенно застывшим. Он был крайне нервозен, мысли его временами блуждали где-то далеко, и он дважды выходил в расположенное рядом личное помещение. Генерал Крепс, ставший вместо генерала Венка представителем отправленного в отпуск несколькими неделями раньше начальника генштаба сухопутных сил Гудериана, еще в полдень в наше отсутствие доложил фюреру положение на Восточном фронте и сообщил об обострении событий в Берлине. Теперь бои шли не только в восточных предместьях Берлина. Русские после разгрома 9-й армии южнее столицы уже достигли района Ютербога, в результате чего под непосредственной угрозой оказался крупнейший центральный склад боеприпасов сухопутных войск. Приходилось считаться с возможностью его потери, но давление противника стало заметно и в северных пригородах Берлина, хотя по обе стороны Эберсвальда Восточный фронт под командованием генерал-полковника Хайнрица еще держался. Примечание. Готхард Хайнрица, генерал-полковник, командующий группой армии Висла, действовавший севернее Берлина на побережье Балтийского моря в Померании. Обо всем этом Йодль и я подробно узнали только в имперской канцелярии. Комендант Берлина в полдень получил лично от фюрера приказы об обороне и обеспечении внутренних районов города, а также правительственного квартала. Примечание. Военным комендантом Берлина 22 апреля 1945 года еще являлся генерал-лейтенант Райман. Комендантом внутренней части города в эти дни был 30-летний, произведенный прямо из подполковников в генерал-майоры Эрих Бернфенгер, бывший высокий чин Гитлерюгенд, который вскоре был убит. Кто именно подразумевается здесь, не вполне ясно. Йодль сократил свой доклад, насколько было можно. Группа армий «Запад» уже была оттеснена из Западной Германии до самого сердца Тюрингии. Бои шли в Веймаре, Готте, Швейнефурте и так далее.